У него вошло в привычку после завтрака заходить ко мне на улицу Ампера. В хорошую погоду мы вместе отправлялись гулять. Я отлично знала Париж и очень любила водить Филиппа по церквам, музеям, показывать ему старинные особняки. Его забавляла моя не в меру скрупулезная ученость. Он говорил, смеясь: «Вот вы какая! Знаете хронологию всех царствований и телефоны всех знаменитых писателей». Однако он очень любил эти прогулки. Теперь я знала, что может ему понравиться. Яркий цветник вдоль какой-нибудь длинной серой стены. Вид на уголок сена из окна какого-нибудь дома на острове Сен-Луи. Садик, скрытый позади церкви. Нередко я уходила утром одна на разведку, чтобы днем с большей уверенностью показать места, которые ему понравятся. Иногда мы ходили на концерт. В музыке наши оценки почти совпадали. Это меня удивляло, потому что мои вкусы сформировались не в результате полученного воспитания, а под влиянием сильных переживаний. Так вели мы жизнь очень дружную, в некоторых отношениях почти супружескую. Но Филипп никогда не говорил мне о своей любви, а наоборот твердил, что не влюблен в меня и что именно это благоприятствует нашей дружбе. Однажды, встретив меня случайно в Булонском лесу, он мне сказал: «Мне доставляет такое удовольствие вас видеть, что кажется, будто вновь возрождаются мои юношеские чувства. В 16 лет я также искал на улицах Лиможа женщину. Ее звали Дениза Убри. Вы любили ее? Да, но потом она мне наскучила. Как и я вам наскучу, если не буду ограничивать себя в счастье». «Но почему?» — возразил я. «Разве вы не верите во взаимную любовь?» «Любовь, даже если она взаимна, страшная вещь. Одна женщина как-то сказала мне: любовь благополучная, то есть плетущаяся кое-как, с трудом переносима, а уж неблагополучная — сущий ад. И это вполне справедливо.